Василий Макарович Шукшин. Степка. Пришла весна, добрая и бестолковая, как недозрелая девка. В переулках на селе грязь по колено, люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. А если ухватится за кол какой-нибудь дядя из-за год скота, то и останется он у него в руках, ибо дяди из-за год скота все почему-то как налиты, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются, на чем свет стоит. Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должен каждую весну плетень починять. Взял бы да накидал ко мне, если плетень жалко. А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай. А тогда не лайся, если такой умный. А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега. А в тополях у речки что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком. Пиу! Лед прошел на реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву. А на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше умирать. Шалый сырой ветерок кружится и кружит голову. Остро пахнет навозом. Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют. Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе прожит день. В полсилы ведутся неторопливые необязательные разговоры. Завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем, что, может, жизнь, судьба эта самая, могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше. А вообще-то и так ничего, сойдет. В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя Большак, пришел к родному селу Степан Воеводин. Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул и стал смотреть на деревню. Он, видимо, много отшагал за день и крепко устал. Долго сидел так, смотрел, потом встал и пошел в деревню. Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне, тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился. И тут на пороге, в дверях, вырос сын его, Степан. «Здорово, тять!» Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына, потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына. — Степка, что ли? — Ну, ты чё не узнал? — Ха ты, язвитя! Я уж думал, причудилась! Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу. Обнялись, чмокнулись. «Пришел, пришел. Что ты раньше? Мы осенью ждали. Отработал, отпустили пораньше. Вот язвитя. Отец был рад сыну, рад был видеть его, только не знал, что делать. «А Борзя-то живой еще?» — сказал. «Ну», — удивился Степан, — он тоже не знал, что делать, тоже рад был видеть отца. «А где он?» «А шалается где-нибудь. Это, в субботу вывезли бабы бельишко сушить. Все и задрал. Разыгрался сукин сын, и давай трепать». «Шалавый дурак! Хотел уж пристрелить его, да подумал, придешь, обидишься!» Присели на верстак, закурили. «Наши здоровы?» — спросил Степан. «Ничего, здоровы. Как сиделось-то?» «Ничего, хорошо, работали. В шахтах, небось?» «Нет, зачем, лес валили». «Ну да», — Ермолай кивнул головой. «Дурь-то вся вышла!» «Та...» — Степан поморщился. «Не в этом дело, тять!» «Ты вот, Степка...» — Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. «Понял теперь. Не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться. Тут без этого...» «Не в этом дело...» — опять сказал Степан. В сарайчике быстро темнело... И все так же волнующе пахло стружкой и махрой. Степан встал с верстака, затоптал окурок, поднял свой хилый вещмешок. «Пошли в дом, покажемся». «Немая-то наша», — заговорил отец, поднимаясь, — «чуток замуж не вышло». Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову. «Ну», — удивился Степан, — «и смех, и грех». Пока шли от завозни, отец рассказывал. «Приходит один раз из клуба и маячит мне. Жениха, мол, приведу. Я говорю, тебе сейчас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь. А может, зря?» «Чего зря? Зря. Обмануть надумал какой-то и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая? Я говорю, такого тебе жениха приведу». «Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда?» А в это время на крыльцо вышла и сама невеста. Крупная девка, лет 23. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво. Мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху с крыльца. И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы. «Вот те и мэ!» — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. «Ждала все, крестики на стене ставила. Сколько дней осталось?» — пояснил он Степану. «Любит всех, как дура». Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине. А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы. «Ладно тебе», — сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не смог оттолкнуть сестру. «Ты гляди!» — смущенно бормотал он. «Ну, хватит, хватит, ну все!» «Да пусть уж!» — сказал отец и опять вытер глаза. «Вишь, соскучилась!» Степан высвободился, наконец, из объятий сестры, весело оглядел ее. «Ну как, живешь-то?» — спросил. Сестра показала руками. «Хорошо». «У ей всегда хорошо!» — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. «Пошли, мать, обрадуем!» Мать заплакала, запричитала. «Господи, батюшка, Отец Небесный, услыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя!» Всем стало как-то не по себе. «Ты, мать, и радуйся, и горюешь, все одинаково!» — строго заметил Ермолай. «Че захлюпал-то? Ну, пришел, теперь радоваться надо!» «Да я и радуюсь, не радуюсь, что ли?» «Ну и не реви!» «Здоровый ли, сынок?» — спросила мать. «Может, по хвори какой раньше-то отпустили?» «Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили». Стали приходить соседи, родные. Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая, красивая баба с круглым добрым лицом, еще в сенях говорила излишне радостно и заполошно. — А я гляжу из окошка-то, Господи, батюшка, да ведь это Степан пришел. И правда, Степан! Степан улыбнулся ей. — Здорово, Нюра! Нюра обвела горячими руками соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам. — От тебя как от печки пышет, — сказал Степан. — Замуж-то не вышла. — А где они тут, женихи-то? 2,5 мужика на всю деревню. — А тебе что, 5 надо? — А я, может, тебя ждала? — Нюра засмеялась. — Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать. — Не крутись тут, дай другим поговорить. — Шибко тяжело было, сынок. — Да нет, — стал рассказывать Степан, — там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там в неделю 2 раза. А хошь, иди в Красный уголок, там тебе лекцию прочитают о чести и совести советского человека или о положении рабочего класса в странах капитала. — Что же вас... «Туда собрали кино смотреть?» — спросила Нюра весело. «Почему? Не только, конечно, кино». «Воспитывают», — встрял в разговор отец. «Мозги дуракам вправляют». «Людей интересных много», — продолжал Степан. «Есть такие орлы, а есть образованные. У нас в бригаде 2 инженера было». «А эти за что?» «Один за какую-то аварию на фабрике, другой за драку». Дал тоже кому-то бутылку по голове. — Может, врет, что инженер, — усомнился отец. — Там не соврешь, там все про всех знают. — А кормили-то ничего? — спросила мать. — Хорошо, всегда почти хватало. Ничего. Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать. «Да нет, там, в общем-то, хорошо. Вы здесь кино часто смотрите, а мы в неделю 2 раза. К вам артисты приезжают, а к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало. Один раз фокусник приезжал. Берет стакан с водой». Степана слушали с интересом. Немножко удивлялись. Говорили: «Хм, ты гляди». Пытались сами что-то рассказать. Но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним. — А насчет охраны строго? — Ерунда. Нас последнее время в совхоз возили работать. Так мы там совсем почти одни оставались. — А бегут? — Мало. Смысла нет. А вот, говорят, если провинился человек, то его сажают в каменный мешок. В карцер. Это редко. Это если сильно проштрафился. И то Уркаганов, а нас редко. Вот жуликов-то, наверное, где? Воскликнул один простодушный парень. Друг у дружки воруют, наверное. Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана. Там у нас строго за это. — пояснил Степан. — Там, если кого заметят, враз решку наведут. Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку. Кто принес сальца в тряпочки, кто пирожков, оставшихся со дня, кто певца медовухи в туиске. Праздник случился нечаянно. Хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно. И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись. Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево. Хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие. Позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться. И чтобы им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл. Прости мне, мать, за все мои поступки, что я порой не слушалась тебя. На минуту притихли было. Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел. Эх, а я думала, что тюрьма да это шутка, и этой шуткой сгубила да я себя, — пел Степан. Песня не понравилась, не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их. «Блатная», — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме сплошное жулье. «Тихо вы! Что же, сынок, баб-то много сидит?» — спросила мать с другого конца стола. «Хватает». И возник оживленный разговор о том, что, наверное, бабам-то там не сладко. «И ведь дети, небось, поставались. Детей в приюты». «А я бы баб не сажал», — сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. «Я бы им подолы на голову и ремнем». «Не поможет», — заспорил с ним Ермолай. «Если ты ее выпорол, так она только злей станет. Я свою с молоду поучил раза два вожами. Она мне со зла немую девку принесла». Кто-то поднял песню, свою, родную. «Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним». Песню подхватили, отец, заголосили в разнобой, а потом пахарь, стали помаленьку выравниваться. «А я работал вместе с ним, на нас напало злое племя, село родное полегло, отец убит был в первой схватке, а мать живу в костре сожгли, отец убит был в первой схватке, а мать живу в костре сожгли». Зачем увлеклись песней, пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой. «Кусты зашевелились, раздался выстрел роковой, злодей пустил злодейскую пулю, убил красавицу сестру, злодей пустил злодейскую пулю, убил красавицу сестру, зашел я на гору крутую, село родное посмотреть, горит, горит село родное. Горится родина моя, горит, горит село родное, горится родина моя». Степан крепко припечатал кулак в столешницу. «Ты меня не любишь, не жалеешь», — сказал он громко. «Я вас всех уважаю, черти драные, я сильно без вас соскучился». У порога в табачном дыму всхлипнула гармонь. Кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели. Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм подгорной. Старались покрепче дать ногой в половицу. Бабы образовали круг и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись. И она тоже смеялась. Она была счастлива. «Верка! Верк!» — кричал изрядно подпивший мужичок. «Ты уж тогда спой! Ты спой! Что ж так ходить-то?» Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке, просто закатывался. Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе. К Как она на меня навалится, матушка! У меня аж в грудях сперла. Я носил, вот так голову-то приподняла, да спрашиваю, к худу или к добру? А она мне в самое ухо дунула: к добру. Пожилая баба покачала головой: к добру, к добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит. Упредила. А я еще подумай вечером-то, какому добру, думаю, мне суседка-то предсказала. Только так подумала, а дверь-то открывается, и он, вот он, на пороге. «Господи, Господи!» — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. «Надо же!» Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал и приговаривал: «Опа, а-та! Опа, а-та!» И вколачивал, и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала. «Давай, Ермил!» — кричали Ермолаю. «У тебя сегодня радость большая! Шевелись!» «А-та! Опа!» — приговаривал Ермолай. А рабочая спина его, сутулившаяся за 40 лет работы у верстака, так и не распрямилась. И так он и плясал, слегка сгорбатившись. И большие, узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести. Долго ждал этого дня, без малого 5 лет. В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую нечеткую дробь. «Давай, тять!» «Давай, батька, с сыном, шевелитесь!» «А Степка-то не заработался, взбрыкивает!» «Он же говорит, им там хорошо было, жрать давали!» «Там дадут, догонят, да еще дадут!» «А-та! Опа!» — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну. Плясать оба не умели, но работали ладно, старались. Людям нравилось, смотрели на них с удовольствием. Так гуляли. Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу, а в избе продолжали гулять, решили, что так надо. Наверное, явиться Степану в сельсовет, оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся: «Отстань, ну тя, пляши вон!» Вышли за ворота, остановились. «Ты что, сдурел, парень?» — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана. Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся. «Чудно, ничего, бывает. Тебе же 3 месяца сидеть осталось. Знаю не хуже тебя, дай закурить». Участковый дал ему папиросу, закурил сам. «Пошли, пошли. Может, скажешь дома-то, а то хватится? Сегодня не надо, пусть погуляют. Завтра скажешь». 3 месяца не досидеть и сбежать, — опять изумился милиционер. «Прости меня, но я таких дураков еще не встречал. Хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?» Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла. Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок. Задумчиво улыбался. «А? Чего? Зачем ты это сделал-то? Сбежал-то? А вот, пройтись разок. Соскучился. Сны замучили». «Так ведь 3 месяца осталось!» — почти закричал участковый. «А теперь еще 2 лет накинут». «Ничего, я теперь подкрепился, теперь можно сидеть. А то меня сны замучили, каждую ночь деревня снится. Хорошо у нас весной, верно?» «Да», — раздумчиво сказал участковый. Долго шли молча, почти до самого сельсовета. «И ведь удалось сбежать. Один бежал?» «Трое. А те где?» «Не знаю. Мы сразу по одному разошлись». «И сколько же добирался?» Две недели. Тьфу! Ну, черт с тобой, сиди. В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел. Оружия нет? Спросил участковый, отвлекаясь от протокола. Сроду никакой гадости не таскал с собой. Чем же ты питался в дороге? Они запаслись, те, двое-то. А им поскольку оставалось? Помного. Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул? Ладно, надоело, обозлился Степан. Делай свое дело, я ж тебе не мешаю. Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал. А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю, ошибка какая-нибудь. Не может быть, чтобы на свете были такие придурки. Оказывается, правда. Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал. Небось, смеялись над тобой те двое-то. Не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер. Степан не слышал его. Милиционер долго с любопытством смотрел на него, сказал. «По лицу не скажешь, что дурак», и продолжал сочинять протокол. В это время в сельсовет вошла немая, остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата. «Мам?» – спросила брата. Степан растерялся. «Ты зачем сюда?» «Мам?» – замычала сестра, показывая на милиционера. «Это сестра, что ли?» – спросил тот. «Ну?» Немая подошла к столу, тронула участкового за плечи и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос. «Ты зачем увел его?» Участковый понял. «Он!» – показал на Степана. «Сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!» Участковый показал на окна и показал, как сбегают. Нормальные люди в дверь выходят, а он в окно. Раз и ушел. И теперь ему будет... Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. Теперь ему опять вот эта штука будет. Два. Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. 2 года еще. Немая стала понимать. И когда она совсем все поняла, глаза ее синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием. Такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер. Тоже смотрел на сестру. «Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди». Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее. «Убери ее!» — хрипло попросил Степан. «Убери!» «Как я ее уберу?» «Убери, гад!» — заорал Степан не своим голосом. «Уведи ее, а то я тебе раскалю голову табуреткой!» Милиционер вскочил, оттащил немую от брата, а она рванулась к нему и мычала, и трясла головой. «Скажи, что ты обманул, пошутил, убери ее!» «Черт вас! Возись тут с вами!» — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. «Он придет сейчас! Я ему дам проститься с вами!» — пытался он втолковать ей. «Сейчас он придет!» Ему удалось, наконец, подтащить ее к двери и вытолкнуть. «Ну, здорова!» — он закрыл дверь на крючок. «Фу! Вот каких ты делов натворил! Любуйся теперь!» Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку. Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону. «Вызываю машину, поедем в район. Ну, вас к черту! Ненормальные какие-то!» А по деревне, серединой улицы, бежала, спотыкаясь, немая и горько плакала. Она торопилась всем сказать, закричать всем, которые пляшут и не знают, что брата опять зачем-то хотят увести. Она торопилась. Читал Александр Синицын. Осыпаются листья осенние, Хороша эта ночка в лесу. Выручай меня, силушка моченая. Я в тюрьме за решеткой сижу. Вдруг забилось сердце тревогою, кровь по жилам пошла ручейком. Дай попробую эту решеточку, принажму молодецким плечом. Затрещала тюремная решеточка, застучали в стенах кирпичи, и услышала стража тюремная: «Эй, сорви, голова не стучи!» Забилось сердце тревогою, кровь по жилам пошла ручейком. Дай попробую снова решеточку, принажму молодецким плечом. Затрещала тюремная решеточка и упала в траву не шумя. И услышала стража тюремная: «Не видать вам теперь молодца!» Понапрасно ломал я решеточку, понапрасно бежал я с тюрьмы. Моя добрая, верная женушка у другого лежит на груди. Моя добрая, верная женушка у другого лежит на груди.